Глава 21. Духовный друг. Настоящая задача духовного друга — провоцировать тебя. Чогьян Трунгпа Ринпоче. Воину, идущему по пути пробуждения, необходим наставник. Более опытный воин, учитель, духовный друг, тот, кто хорошо знает территорию и поможет найти путь. Есть разные уровни отношений между учителем и учеником. Для кого-то достаточно прочитать книгу или послушать учение какого-нибудь учителя. Другие могут захотеть стать его учеником, чтобы он направлял их с этого момента и дальше. Такой вид отношений очень ценен. Однако мало кто сразу же готов к безусловной преданности учителю и непосредственной работе с тем, что препятствует продвижению на пути. Мало кто способен настолько довериться другому человеку и снять перед ним все свои маски. Однако в нашей неготовности к таким отношениям заключена своя мудрость. Сначала нам необходимо развить майтри по отношению к себе и убедиться в том, что конкретно этот учитель достоин доверия. Это обязательное условие для вступления в более глубокие отношения с духовным другом. Когда в 1974 году я попросила Трунгпу Ринпоче стать моим учителем, я еще не была готова к безусловным отношениям. Но впервые в жизни я встретила человека, который всегда присутствовал в настоящем, который был по-настоящему свободен. Я поняла, что под его руководством тоже смогу достичь этого. Меня привлекало то, что с ним не было никакой возможности манипулировать. Он видел людей насквозь. Эта его способность пугала меня, но в то же время восхищала. И все же мне понадобились годы, чтобы развить достаточно веры и майтри и полностью открыться этим отношениям. Необходимо время, чтобы приблизиться к тому, кто представляет такую опасность для нашего эго. Отношения с учителем либо достигают уровня безусловной веры и любви, либо нет. Важно не противиться этому процессу. В любом случае, наши отношения с наставником побуждают нас довериться нашей изначальной мудрости. Они учат нас принимать себя. Согласно традиционному учению, и учитель, и ученик уже полностью пробуждены, и ум учителя может встретиться с умом ученика. Роль духовного друга заключается в том, чтобы помочь ученику осознать, что его пробужденный ум и ум учителя — одно. В какой-то момент происходит очень важный сдвиг в нашем самоощущении. Вместо того, чтобы отождествлять себя со своими неврозами, мы начинаем верить в свою изначальную доброту и мудрость. Это очень важный момент. Без такой основополагающей веры в себя — дальнейшее развитие отношений с учителем невозможно. Однако, вступая в такие безусловные отношения, мы должны быть готовы принимать любую ситуацию. Такой уровень преданности одному человеку готовит нас быть открытыми не только учителю, но и всему нашему опыту. Учитель — это человек из плоти и крови, а не какой-то духовный идеал. В этих отношениях, как и в любых других, будет то, что нам нравится и что не нравится. Мы можем испытывать смятение и чувство незащищенности. Эти отношения покажут нам, достаточно ли открыто наше сердце, чтобы принять все разнообразие жизни, а не только то, что нам приятно. Насколько мы готовы принимать своего духовного друга, настолько мы готовы принять мир, как он есть, со всем присущим ему насилием и нежностью, злобой и проявлениями мужества. Мы открываемся миру совершенно неожиданным для себя образом. Практика бодхисаттвы учит нас относиться к жизни с полным принятием и вовлеченностью. Нет эмоций или действий, которые были бы недостойны нашего сострадания и любви. Нет такого человека или ситуации, которые были бы неприемлемы или недопустимы. Этот путь требует дисциплины, но также и наставника, который направлял бы нас. Насколько мы готовы принять такое руководство — другой вопрос. Когда нет четких правил и ограничений, нам необходим тот, кто покажет, где мы сбились с пути, тот, к кому мы готовы прислушаться. Что бы мы ни делали, учитель очень гибко и лояльно подходит к процессу нашего пробуждения. Он служит зеркалом, которое с пугающей точностью отражает наш ум. Чем больше мы верим в себя и своего наставника, тем в большей степени допускаем такое отзеркаливание. Постепенно мы можем прийти к тому, что любой человек будет становиться нашим учителем и зеркалом. Тогда нам станет понятно наставление: «Будь благодарен каждому». Однако не следует думать, что учитель обладает совершенной мудростью, в то время как мы ее полностью лишены. Такое отношение таит в себе слишком много надежд и страхов. Если бы я никогда не подвергала сомнению своих учителей, то недолго была бы их учеником. Но они, напротив, всегда призывали меня использовать критическое мышление и без колебаний выражать свои сомнения. Более того, мне настойчиво советовали не принимать на веру никакие авторитеты и правила. Важно понимать, что встреча ума учителя с умом ученика не означает, что учитель или во всем прав, или во всем не прав. Скорее, это слияние взглядов, способность принимать неопределенность и парадокс. В противном случае наше преклонение неизбежно превратится в горькое разочарование. Если учитель перестанет соответствовать нашим ожиданиям, мы уйдем от него. Нам могут не понравиться его политические взгляды или то, что он ест мясо, пьет алкоголь или курит. Мы заканчиваем эти отношения, потому что нам не нравятся перемены в политике организации или потому что нам кажется, что нас не ценят и нами пренебрегают. Мы погружаемся в своеобразный медовый месяц, а потом неизбежно наступает разочарование и всплывают все нерешенные эмоциональные вопросы. Нам кажется, что нас использовали, предали, лишили иллюзий. Не желая испытывать все эти болезненные чувства, мы уходим. Самое главное заключается всегда в том, как мы работаем со своим умом. Любые жесткие взгляды ограничивают его. Неважно, принимают ли они форму обвинения или оправдания, они в любом случае усиливают страдания. Мы можем считать, что учитель совершенен и не может поступить неправильно. Или что учитель шарлатан и ему нельзя доверять. И то, и другое — проявление ограниченности нашего ума. Нам нравится говорить о безграничном, ясном, открытом уме, но сможем ли мы пребывать в этой открытости, когда разрушаются наши иллюзии? Бывает, что мы уходим от учителя. Но если мы способны принять боль и разочарование без оправданий и осуждения, значит, он многому нас научил. Об этом и говорит наставление. Если можешь практиковать даже в смятении, ты хорошо подготовлен. Отношения с духовным другом учат нас безусловной любви, тому, как любить и быть любимым безо всяких условий. Мы не привыкли к такого рода отношениям. Мы все мечтаем о них, но нам тяжело самим любить таким образом. Что касается меня, то я научилась любить и быть любимой, наблюдая за своим учителем. Когда я увидела, как безусловно он любит других людей, я поверила, что так же он может относиться и ко мне. Он показал мне, что значит ни от кого не отказываться. Один случай из жизни нашей общины особенно сильно на меня повлиял. Давний ученик Трунгпы Ринпоче, Джо, испытывал определенные эмоциональные трудности и создавал проблемы для остальных. Казалось, что Ринпоче игнорирует все жалобы на агрессивное поведение Джо. Однажды, когда тот яростно набросился на женщину и ударил ее, Ринпоче закричал: «Вон! Пошел вон отсюда! Я больше не хочу тебя видеть!» Джо ушел потрясенный, а другие ученики окружили Ринпоче со словами: «Мы так рады, что вы его выгнали! Он ужасно поступил вчера, и сегодня утром! Спасибо, что отправили его прочь!» Тогда Ринпоче выпрямился и сказал: «Мне кажется, вы не поняли. Мы с Джо лучшие друзья». Мне кажется, Трунгпа Ринпоче стал бы на пути мчащегося поезда, если бы это помогло нам пробудиться. Такая необусловленная преданность самим себе и другим и есть безграничная любовь. Любовь учителя к ученику проявляется как сострадание. Любовь ученика к учителю — это преданность. Это взаимная теплота. Это соединение сердец делает возможным встречу умов. Именно такая любовь приручает неукротимых существ и помогает тем, кто стал на путь бодхисаттвы, выйти за пределы знакомой и безопасной территории. Отношения с духовным другом вдохновляют нас на то, чтобы бесстрашно покинуть свой кокон и начать исследовать мир явлений.